Глава 53. Эдвард, сообщив свою новость, намеревался без промедления вернуться в Норридж. Я попросил его задержаться на несколько минут и рассказать, как обстоят дела в городе. «Кое-где вспыхивают стычки, но ничего серьезного», — усмехнулся он. «Джентльменов освистывают и толкают на улицах, срывают с них шляпы и все такое. Некоторые парни развлекаются, показывая им голые задницы. Как поживает Джозефина и маленькая мышка?» «Мышка стала румяной и пухленькой благодаря деньгам, которые вы нам дали. А вот Джозефина вся извелась. Из-за этих волнений в городе и разговоров о том, что ждет всех нас, бедняжка не знает покоя. Боится, что дело дойдет до резни на улицах, и каждый день вспоминает о тех ужасах, которые пережила в детстве. Мне постоянно приходится уходить из дому, и когда жена остается одна, она буквально места себе не находит. Я пытаюсь ее успокоить, но тщетно». «Тревогу Джозефины можно понять», — вздохнул я. «А вот у вас, сэр, вид прямо-таки цветущий», — заметил Браун. «Не ожидал, что вы так быстро поправитесь». «Да, как ни странно, спать на куче папоротника нравится моей спине больше, чем нежиться на перине», — рассмеялся я. «Теперь мне не приходится целыми днями сидеть за письменным столом, и это тоже идет ей на пользу. Если бы не проклятая жара, я бы чувствовал себя превосходно». «Да уж, жара всем порядком надоела». С этими словами Эдвард поклонился и чуть ли не бегом припустил назад в город. Вечером несколько человек собрались у откоса, чтобы полюбоваться на раскинувшийся внизу Норридж. Вид оставался таким же прекрасным, как и прежде. Лучи закатного солнца золотили шпили городских церквей. Как всегда по вечерам караульные посты были усилены новыми стражниками, вооруженными луками и пиками. Капитан Майлз расхаживал туда-сюда, проверяя, в каком состоянии пушки, сухой ли порох и достаточно ли ядер. В ту ночь никому не спалось, ибо люди знали, что утром прибудет королевский посланник. Большая часть жителей лагеря пребывала в радостном ожидании. Однако никто не был уверен в том, что ответ будет благоприятным. Лежа в своей хижине, мы с Бараком то и дело слышали топот копыт. Это гонцы спешили в церковь святого Михаила. На завтра обстановка стала еще более напряженной. Осведомители сообщали, что городской совет ожидает прибытия королевского посланника с часу на час. Однако он так и не появился. На следующее утро, 21 июля, о Герольде по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Мы с Бараком обычно не ходили на утреннее богослужение, но тут отправились, к дубу реформации, вместе со своими соседями. Птицы весело щебетали, порхая в пожелтевшей от жары траве и в ветвях деревьев. У дуба собралась огромная толпа. Преподобный Коннорс перед началом службы сообщил, что королевский посланник должен приехать в самом скором времени. После этого он начал читать молитвы. Я внимательно наблюдал за ним. Этот высокий, худой человек был известен своей приверженностью идеям общего блага и стремлением решить любые проблемы мирным путем. В каждом его слове, в каждом взгляде ощущались глубокая искренность и доброта. Для проповеди он избрал отрывок из Евангелия от Матфея. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». «Какую бы новость ни принес посланник, — сказал Коннорс, — он может нелицеприятно отозваться о лагере и даже назвать его обитателей бунтовщиками и предателями. Именно так поступали герольды в других лагерях. Возможно, — продолжил преподобный, — нам придется пойти на некоторые уступки. Как бы то ни было, каждый предстоящий шаг следует обдумать самым тщательным образом». Собравшиеся внимали ему, затаив дыхание. Я почувствовал, что на душу мою снизошло спокойствие, которого я не ощущал годами. Оно явилось как дар свыше, без всякого моего участия. Я испустил вздох, столь глубокий, что привлек несколько любопытных взглядов. Преподобный Коннорс завершил свою проповедь словами о том, что всеобщий мир и согласие приведут к торжеству справедливости. После чего мы хором спели по-английски «Те Деум» и несколько псалмов. Голос Саймона, стоявшего неподалеку от меня, был так звонок и чист, что люди невольно оглядывались на него. «Ну и парень», — пробормотал Джек, чей собственный голос был столь же благозвучен, как у мартовского кота. Пение наше было прервано появлением запыхавшегося и потного юнца, который, взобравшись на помост, прошептал что-то на ухо преподобному Коннорсу. Тот, кивнув, обратился к толпе. «Королевский посланник прибыл. Сейчас он в Норридже. Нам сообщают, что, немного отдохнув, он намерен отправиться сюда». Услышав это, многие обитатели лагеря, включая меня, Барака, Нетти и Саймона, устремились к откосу. Некоторые спустились с холма чуть ниже, чтобы лучше видеть дорогу, ведущую в город. Прошел час, потом другой, но посланник не появлялся. До нас доносился лишь звон норриджских колоколов, призывавших к утренней службе. У церкви святого Михаила царило оживление, люди без конца сновали взад-вперед. Ко мне подошел стражник и сказал, что капитан Кэт хочет меня видеть. Войдя в церковь, я заметил нескольких человек, расположившихся за столом в алтарной части. Лицом ко мне сидели Уильям и Роберт Кэтты, а также капитан Майлз. Все прочие тоже были мне знакомы, хотя я никак не ожидал встретить их здесь. Майкл Воувелл, Тоби Локвуд, старый Гектор Джонсон, Эдвард Браун, вновь явившийся из Норриджа, и, к моему великому удивлению, Питер Боун. Кэт сделал мне знак сесть. Никогда прежде я не видел его таким встревоженным и обеспокоенным. «Адвокат Шардлейк, мне необходим ваш совет», — произнес он и шумно перевел дыхание. «Как вам известно, сегодня в наш лагерь должен приехать королевский посланник. Именно поэтому я созвал сюда людей, хорошо друг с другом знакомых и способных откровенно выражать собственное мнение. Это и простые обитатели лагеря, такие как Питер Боун. Это и военные, и управляющие, и жители Норриджа. Я знаю, что вы не в ладах с мастером Локвудом, но прошу вас на время забыть все распри. Как нам следует принять королевского посланника? Вот вопрос, на который необходимо найти ответ». Кэт вновь перевел дыхание. Я с раздражением подумал, что этот человек нарушает нашу договоренность, согласно которой я обязался давать ему советы лишь относительно вопросов правосудия. Однако возможности встать и уйти у меня, сами понимаете, не было. «Прежде всего должен сообщить вам, что вчера вечером гонец привез в лагерь письмо от лорда-протектора». Кэт потряс в воздухе листом бумаги. «Насколько мне известно, подобные письма были доставлены и в другие лагеря Восточной Англии. Все они начинаются в точности так же, как и это послание, с упреков в мятеже и неповиновении. Однако содержат и определенные обещания. Например, в ответе, отправленном в Тетфорд, говорится, что впредь члены комиссии по огораживаниям будут избираться местными жителями». Сидевшие за столом одобрительно закивали, но Кэт вскинул руку. «Письмо, которое получили мы, тоже начинается с выражения недовольства. В нем сказано, что король считает себя оскорбленным, ибо мы имели дерзость говорить с ним как враги, чувствующие за собой силу. Можно подумать, мы мало выражали свою преданность и верность его королевскому величеству и лорду-протектору», — процедил Роберт, и голос его дрогнул от досады. «Что же касается обещаний, они отличаются крайней неопределенностью. Дескать, члены комиссии разберутся с незаконно огороженными пастбищами, но нам придется подождать до нового заседания парламента в октябре, ибо только парламент сможет заставить помещиков выполнить решение комиссии. Те из вас, кто разбирается в политике...» Здесь капитан выразительно взглянул на меня. «Знают, что парламент состоит исключительно из высокородных лордов и джентльменов. Можно не сомневаться, они никогда не одобрят мер, направленных против крупных землевладельцев. В заключении протектор повелевает нам разойтись по домам и не вынуждать его...» Тут Кэт бросил взгляд на письмо и прочел вслух. «Применить суровые меры». «У меня много осведомителей в сельской местности», — поглаживая голову, сообщил Локвуд. «По их словам, нигде, кроме Кента и Эссекса, комиссия еще не появлялась. Протектор утверждает, что выполнит свои обещания лишь тогда, когда лагеря будут распущены. В Кентербери ходят упорные слухи, что их предводитель по имени Латимер свернул лагерь, ибо был подкуплен правительством». Злобно сверкнув глазами, Тоби продолжил. «Нам известно, что 1000 солдат была направлена в Оксфордшир. В местечке, называемом Чиппинг-Нортон, завязался кровопролитный бой. Многие повстанцы схвачены. Вскоре они будут преданы суду и, вероятно, отправлены на виселицу. Но оксфордширские повстанцы творили в окрестных деревнях всякого рода бесчинства», — заметил Майлз. «А в нашем лагере царят строгий порядок и дисциплина. Мы сразу же заявили, что верны королю, стремимся к всеобщему миру и не желаем кровопролития. Мы никого не убили и не собираемся убивать». «Однако мы взяли в плен нескольких землевладельцев», — вмешался Гектор Джонсон. «Мы разоряли богатые особняки, захватывали скот, провизию, оружие и деньги. Как посмотрит на это протектор?» «Нам необходимо кормить несколько тысяч человек», — возразил Майлз. «Уничтожая незаконные пастбища, мы делали за членов комиссии их работу». «Скажите, а петиция, состоящая из 29 пунктов, уже доставлена в Лондон?» — спросил я. «Насколько я помню, гонец отправился в путь в среду». Уильям Кэт запустил руку в свою седую гриву. «Да, протектор уже получил перечень наших требований. Мы направили в Лондон своих осведомителей, но они пока молчат». «Не исключено, суровый тон письма объясняется тем, что протектор хочет запугать нас», — предположил Майкл Воувелл. «А королевский посланник, прибыв в лагерь, возможно, согласится пойти на уступки». «Капитан Кэт, я уже делился с вами своим мнением и ныне выскажу его вновь», — произнес я, набрав в грудь побольше воздуха. «Ни лорд-протектор, ни тайный совет никогда не допустят, чтобы простые люди участвовали в управлении страной». «Слова истинного джентльмена», — фыркнул Тоби Локвуд. «Не смейте оскорблять адвоката Шардлейка», — Роберт Кэт стукнул кулаком по столу. «Пусть он говорит, что думает!» «Благодарю вас, капитан», — кивнул я. «Но я уже сказал все, что хотел. Могу лишь добавить, что правительство, вне всякого сомнения, видит в нашем лагере угрозу. Ведь он самый большой в Англии». «Какие бы вести ни принес посланник, мы сохраним лагерь», — заявил Кэт. «Пусть все видят, насколько мы сильны!» Пристально посмотрев на него, я подумал, что он, подобно всякому дальновидному командиру, всегда рассматривает несколько вариантов развития событий. «Но если нам не сделают никаких уступок, то на что рассчитывать крестьянам?» — вопросил Уильям Кэт. «Мы давно уже поняли, что хорошего урожая в этом году ждать не приходится, а недавняя буря повредила даже те жалкие всходы, что появились на полях. Как бы ни сложились обстоятельства, в одном я уверен, в большинстве своем люди не захотят покинуть лагерь». Все прочие вновь закивали в знак согласия. «Если мы сохраним лагерь, достаточно ли в нашей казне денег для того, чтобы закупать съестные припасы на Норриджском рынке?» — осведомился Гектор Джонсон. «Денег у нас хватит», — заявил Кэт. «По крайней мере, на какое-то время». «А что, если королевский посланник прикажет властям Норриджа закрыть для нас ворота?» — задал очередной вопрос Джонсон. «Вне всякого сомнения, отцы города с готовностью выполнят подобный приказ. А той малостью, которой можно разжиться в окрестных деревнях, такую прорву людей не прокормишь. Нас ведь уже почти 9000». «Ответ на этот вопрос очевиден», — подал голос капитан Майлз. «Я буду говорить прямо, как и положено солдату. Городские стены Норриджа — это не слишком надежная защита. Местами они совсем обвалились. Нам не составит труда переправиться через реку и захватить город. К тому же многие местные стражники и констебли перейдут на нашу сторону», — добавил Эдвард Браун. «Пушек в Норридже совсем мало, и все они старые, а городские бедняки наверняка нас поддержат». Тем не менее, если отцы города решат оказать нам сопротивление, без кровопролития не обойдется, — произнес Роберт Кэт. Помолчав, он продолжил. Надеюсь, нам не понадобится брать Норридж приступом. Возможно, королевский посланник сообщит, что наши требования в скором времени будут удовлетворены. В противном случае придется захватить город, ибо другого выхода у нас нет. Думаю, все жители нашего лагеря понимают это. Главным нашим оружием будут луки, — сообщил Майлз. Наши парни каждый день упражнялись в стрельбе, и теперь у нас немало метких лучников, — добавил Джонсон. Не забывайте, королевский посланник — это человек, облеченный весьма высокими полномочиями, — вставил я. Хотя, конечно, было бы лучше, если бы вместо него в Норридж прибыла долгожданная комиссия по огораживанию. «Давайте смотреть правде в глаза», — заявил Эдвард Браун. «Комиссия — это какой-то призрак, растаявший словно дым». «То, что Герольд первонаперво отправился в Норридж, вполне понятно», — продолжал я. «Ему необходимо поесть и отдохнуть с дороги, а также узнать о том, какие настроения царят в лагере». «Городским властям это прекрасно известно», — пожал плечами Уильям Кэт. «Нет никаких сомнений, в лагере у них полно осведомителей». «Пока у нас еще есть надежда, что все решится мирным путем», — заметил я. «Будем молиться Господу, чтобы он помог нам обойтись без кровопролития», — вздохнул Майлз. «Я надеюсь целым и невредимым вернуться в Лондон, к своей семье. Мне сообщили, что моих жену и детей усиленно ищут, расспрашивают о них повсюду, в том числе и в столице, поблизости от епископских ворот». Едва эта фраза сорвалась у него с языка, капитан досадливо зажмурился и замотал головой. «Ах, я старый болван! И зачем только я сказал вслух, где они живут? Умоляю вас всех, никому об этом ни слова!» Никогда прежде я не видел Майлса таким встревоженным и расстроенным. «Я надеюсь, все здесь присутствующие будут молчать о нашем сегодняшнем разговоре», — заявил Роберт Кэт, обведя взглядом сидевших за столом. «Всякий, кто не сумеет удержать язык за зубами, будет взят под стражу. Я весьма признателен вам за то, что вы были со мной откровенны, капитан Майлз. Но ваша тревога напрасна. Среди нас нет предателей». «Благодарю вас». Майлз сжал кулаки. «Господи Иисусе, я поклялся жене и детям, что никому ни словом не обмолвлюсь о том, где они живут! Простите, что я так разволновался, но семья — это все, что у меня осталось». «Вам не о чем беспокоиться, сэр», — мягко произнес Питер Боун. «Вы можете на нас положиться». По требованию Кэта все мы поочередно поклялись на Библии, что будем хранить молчание. «Благодарю вас», — вновь кивнул Майлз. Лицо его оставалось сосредоточенным и напряженным. Видно было, что он погружен в размышления о возможном штурме Норриджа, который ему предстояло возглавить. Раздался громкий стук в дверь, и в церковь ворвался молодой парень, весь красный от возбуждения. «Посланник уже едет!» — сообщил он. «По дороге скачет множество всадников в красивых мантиях. Там и Кот, и Элдридж, и другие важные горожане». Кэт вскочил. Лицо его стало непроницаемым. «Что ж, дождались», — проронил он и приказал, повернувшись к парню. «Передай людям, чтобы собирались у дуба реформации». Роберт обвел нас глазами. «Капитан Майлз, возьмите нескольких вооруженных стражников и ступайте с ними на вершину холма. Все остальные идите со мной!» Мы поспешно направились к откосу. Там уже было полно народу. Я заметил Барка, стоявшего рядом с Саймоном, Нетти и жителями Свордстоуна. Пришла даже вдова Эверник. Губы ее шевелились. Вероятно, она читала молитву. Я подошел к ним. «Наконец-то узнаем, чего нам ждать», — тихонько сказал Барк. Из-за поворота появилась кавалькада, насчитывавшая примерно два десятка всадников. Позади тащился пешком какой-то мужчина в мантии, украшенной городским гербом. Львом на фоне замка. В руках он держал меч. «Глядите-ка, старый Петтибан, городской меченосец! Он же ничего не соображает и, говорят, мочится в штаны!» Всадник, возглавлявший процессию, был облачен в мантию королевского посланника, красную с синей отделкой и золотой каймой, и в черную шляпу с павлиньим пером. За ним следовали кот Элдридж, преподобный Уотсон и еще несколько человек в мантиях олдерменов. Саймон, как завороженный, смотрел на разноцветное одеяние посланника. «Красота-то какая!» — прошептал он. «В жизни такого чуда не видал!» Капитан Майлз привел с собой небольшой отряд солдат в железных шлемах и нагрудниках с пиками и луками в руках. Толпа громко приветствовала их появление. Они выстроились в некотором отдалении от гребня холма, однако достаточно близко, чтобы королевский посланник мог их видеть. Братья Кэт вышли вперед. Кавалькада остановилась прямо перед ними. Герольд, крепко сбитый мужчина средних лет, с заостренным узким лицом, окинул огромную толпу неприязненным взглядом. На несколько мгновений в воздухе повисла тишина. Глаза посланника задержались на вооруженных парнях под предводительством Майлса. Роберт Кэт сделал шаг навстречу и низко поклонился. «Господин посланник! Покорнейше просим вас вместе с нами отправиться к дубу реформации, излюбленному месту наших сборищ. Все жители лагеря придут туда, дабы услышать привезенные вами вести». Посланник, поколебавшись, надменно кивнул. Братья Кэт двинулись к дубу, толпа, расступившись, пропустила всадников и устремилась вслед за ними. У дуба уже шумело безбрежное людское море. В передних рядах стояли вооруженные повстанцы, вне всякого сомнения занявшие столь видные места, не без умысла. «Я должен спешиться», — сквозь зубы процедил посланник. Один из его спутников принес табурет, Герольд, соскочив с лошади, поднялся на помост. Норриджские советники последовали его примеру. Старый Петтибон, вскинув меч, застыл внизу. Посланник, вновь окинув толпу взглядом, извлек из сумки, висевшей у него на плече, свиток пергамента. «Это воззвание его королевского величества, Эдуарда VI!» — громогласно изрек он. Тон его был суров и высокомерен. Развернув свиток, он принялся читать. «Внимайте вы, собравшиеся здесь, и ты, Кэт, зачинщик дерзостной смуты!» Услышав подобное вступление, толпа злобно загудела. Лицо Кэта сначала побледнело, а потом побагровело от гнева. «Все, кто имеет уши, да услышат!» — продолжил чтение посланник. «Заветы наших предков, достоинство нашего королевства и величие королевского имени требуют, чтобы вы, дерзкие мятежники, посмевшие злонамеренно обратить оружие против собственной страны и ввергнуть ее в пучину бунта, были истреблены огнем и мечом и подвергнуты строгой каре за все совершенные вами злодеяния. Однако доброта и снисходительность его королевского величества столь безграничны, что изливаются даже на недостойных. Король оказывает вам великую и несравненную милость, оставляя ваши отвратительные деяния безнаказанными. Взамен он требует лишь, чтобы вы покинули лагерь, сей притон изменничества и беззакония, и разошлись по домам. Полагая, что вы стали жертвами злостного обмана, его величество дарует вам полное прощение. Но если вы будете упорствовать в своих низких намерениях и проявите неповиновение, вас ожидает суровое возмездие за все содеянные преступления. Тяжесть заслуженного наказания падет на головы тех, кто оказался недостоин королевской милости». Посланник свернул пергамент, всем своим видом показывая, что ему нечего к этому добавить. Ни о реформах, ни о скором прибытии комиссии по огораживаниям речи не было. Несколько человек, упав на колени, возопили: «Слава Господу и его королевскому величеству за их доброту и снисходительность!» Однако в большинстве своем повстанцы молчали, словно бы не веря собственным ушам. Наконец, словно очнувшись, они гневно загудели. «А как насчет наших требований?» — выкрикнул кто-то. «Да разве это королевский посланник?» — подхватил другой голос. «Королевский посланник не стал бы поносить нас такими словами! Это самозванец, которого подослали к нам джентльмены!» Тысячи глаз устремились на Роберта Кэта. Он сделал несколько шагов и встал напротив Герольда, вперив ему в лицо пронзительный взгляд, а затем повернулся к повстанцам. «Короли даруют свое прощение преступникам, а не честным людям!» — загремел его голос, столь же звучный, как и голос посланника. «Мы не совершили никаких злодеяний и не заслуживаем наказания. А посему все эти пустые речи не имеют к нам никакого отношения. Друзья и братья, я верю, что вас не так-то просто запугать. Верю, что вы не покинете меня и не откажетесь от нашего дела. Я поклялся отдать за вас жизнь. И я сдержу свое обещание!» Слова его были встречены оглушительным ревом, к которому присоединились даже те, кто стоял на коленях. Королевский посланник, явно не ожидавший подобного поворота событий, крикнул. «Роберт Кэт! Я обвиняю тебя в государственной измене! Ты низкий предатель, и всякий, кто примет твою сторону, тоже становится предателем!» По толпе пронесся злобный шорох. Люди, казалось, плотнее сомкнули свои ряды. «Мастер Петтибон, арестуйте изменника Кэта!» — приказал посланник. Петтибон, чуть живой от страха, сделал несколько неуверенных шагов в сторону Кэта, который смотрел на него с насмешливым презрением. В следующее мгновение толпа сомкнулась, надежно скрыв своего предводителя. Солдаты вскинули луки. «Нам лучше уехать! Немедленно!» — воскликнул Кот, обращаясь к посланнику. «Господи Иисусе!» — недоуменно пробормотал тот. На щеках его рдели красные пятна ярости. Тем не менее он поспешно сошел с помоста и присоединился к своим спутникам. Некоторые повстанцы уже держали комья земли, готовясь забросать ими визитеров, однако Кэт остановил их грозным взглядом. Герольд, растерявший былое высокомерие, взобрался в седло, и кавалькада двинулась прочь. «Вали в свой Лондон!» — неслось им вслед. «Где комиссия, которую нам обещали?» Некоторые из мятежников хотели пуститься вдогонку за всадниками, но Кэт кивнул капитану Майлсу, и солдаты преградили им путь, давая гостям возможность безопасно вернуться в Норридж. Несколько человек, как видно, те самые повстанцы, которые рухнули на колени, узнав о королевской милости, виновато пряча глаза, двинулись по дороге, ведущей в город. За ними потянулись другие. Полагаю, всего желающих покинуть лагерь набралось около 200. Дезертиров провожал огонь презрительных взглядов. Кое-кто из молодых парней бросился было за ними, явно вознамерившись дать им напоследок пару тумаков. Но люди капитана Майлса остановили мстителей. «Пусть убираются к чертям!» — рявкнул Уильям Кэт. «Нам не нужны люди, нарушившие клятву!» «Ну, и что ты намерен теперь делать?» — повернулся я к Бараку. «Конечно же, я останусь здесь!» — заявил он дрожащим от гнева голосом. «После того, как этот расфуфыренный прохвост оскорбил Кэта и всех наших ребят, обозвав нас злодеями и изменниками, у меня просто не осталось другого выбора. Я буду с ними, даже под угрозой смерти». Он взглянул на меня, и в глазах его мелькнуло сожаление. «Но у вас есть шанс уйти. Воспользуйтесь этой возможностью, если хотите. Откровенно говоря, я так и не понял, на чьей вы стороне». Я перевел взгляд с Барака на Саймона и Нетти, стоявших поблизости, а потом на братьев Кэт, которые о чем-то совещались с капитаном Майлсом. «Честно признаться, я и сам этого не понимаю. Но после той вопиющей несправедливости, свидетелем которой я стал сегодня, у меня тоже нет выбора. Капитан Кэт хранит верность избранному пути. Я готов помогать ему в меру своих слабых сил. Барк горячо сжал мою руку. — Я знал это! — прошептал он и поспешно отвернулся. Но я успел заметить, что на глазах у него выступили слезы.